Прощать три раза в день натощак. Дорогие мои, вы знаете, что мы сейчас сделали? Можно тысячу лет говорить о Боге, а можно реально один раз сделать один шаг в сторону Бога. Если вы верующий, попробуйте сейчас прочесть молитву, но только более прочувствованно, с большей отдачей душевной силы, света, доброты, нежности, трепета, всего, что для вас является высшим источником истины, добра и любви. Если не получилось, попытайтесь еще раз. Если вы ничего не почувствовали, значит, вы чудесное творение рук искуснейшего мастера читающих машинок. А в храм вы приходите для чего? Может, для того, чтобы попросить: «Господи, дай мне пару килограммов колбасы». Или вы говорите: «Дай мне то-то и то-то, но только сначала докажи, что ты есть. Тогда поверю, когда-нибудь, может быть, наверное». Не знаю, как вы, а я туда прихожу именно для того, чтобы прочувствовать состояние великой опоры, великой вечности, великой гармонии, великой чистоты и ощутить время, где сама великая жизнь — это только еле уловимый шепот ветерка, и открыть в себе высшую любовь, и, если позволит жадность, поделиться с другими. А если я приду в храм, а у меня за пазухой камень с надписью, что люди сволочи, какая уж тут благодать? Если вы полны ненависти, полны зла и желаете зла другим, то как будете просить для себя прощения, добра? Несоответствие получается, батенька. Основа всякого храма, будь то церковь, синагога, мечеть или буддийский храм, есть любовь. Мне глубоко начхать, к какой конфессии вы относитесь, какие ритуалы соблюдаете. Форма меня не интересует. Мне начхать на вас, если в отношении других верующих вы испытываете враждебность, если несете в себе не любовь. Я преклоняюсь перед вами, готов целовать ваши ноги, какой бы религии вы ни относились, если внутри себя вы находите, чувствуете, выращиваете любовь. Любовь – это суть, объединяющая все храмы, все религии. Важно только одно. Вы творите добро, созидаете любовь. Чаще всего мы все это знаем, но, извините за грубость, ни хрена не делаем. А представьте, ваши родители знали бы, как делать детей, но не делали. Где бы вы сейчас были, родные мои? А еще представьте, Господь знает, как вас любить, но не любит. И где бы вы были сейчас, злобные вы мои? А вам, милая моя, вам вообще рекомендую делать клизму из прощений. Как вы сказали? Не слышу. Я уже давно всех простила. Давно простили? Тогда почему вы не ангел? Это у вас глюки. Так что еще прощайте. Еще отпускайте. Каждый день. Если... Ну хорошо, не каждый день. Тогда хотя бы три раза в неделю будете прощать трех обидчиков. Много говорите? Тогда, чтобы всех простить, вам понадобится минимум 1000 лет жизни. Если сейчас книжку закроете, как раз через 1000 лет дочитаете. Каждому из вас назначаю прощать 3 раза в день. И обязательно натощак. Дорогие мои, ну давайте ускорим процесс. Договорились? Хорошо? Пусть глаза ваши смотрят вперед, чтобы не пропустить главное. С чего начнем?